Глава 54. Правда. Пан. Первый месяц 12-го года правления сезона бурь. В самом дальнем северо-западном углу Паны размещался район под названием «Солнечное пятно». То была наименее застроенная и самая удаленная дворца часть города. Когда Кунигару после пожарища Гегемона отстраивал Пан из руин, Кога-Елу отвел этот округ под земледелие и лесное хозяйство, чтобы он служил стратегическим резервом внутри городских стен на случай, если столица вдруг подвергнется долгой осаде. Здесь не было шумных рынков, дорогих ресторанов или домов индиго, как не было и посвященных богам храмов, полных курящихся благовоний, распевающих монахов, богатых особняков знати или чиновников. Городской гарнизон держал пашню под паром, а лесные участки в первозданном состоянии, используя их иногда для учений. Весной и летом сюда приходили дети, чтобы запускать воздушных змеев или играть в солдат и мятежников, тогда как горожане постарше собирались группами по утрам и вечерам, дабы насладиться пением диких птиц, свивших тут свои гнезда. Имелось, однако, посреди района солнечное пятно, большое пространство, обнесенное стенами. По парапетам день и ночь ходили патрули, а примыкающая к стенам полоса шириной приблизительно в 100 шагов была полностью очищена от покрывающей ее растительности. Сюда вела из центра столицы единственная дорога, охранявшаяся во многих узловых точках. Этот миниатюрный тайный город внутри города был местом, где двор одуванчика размещал определенную категорию важных гостей. Высокопоставленную феодальную знать с дружинами, вождей и послов с архипелага Тан-Адю, главарей пиратов или мятежников, сдавшихся в обмен на помилование и титулы, а также дипломатические миссии с оккупированных Льюку, Руи и Дасу. В годы правления императора Рагина подобных визитеров селили в кварталах прямо у стен дворца, но императрица Джиа в самом начале регенства выстроила новую, обнесенную стенами резиденцию. Она полагала, что удаление таких гостей от центра города способствует возвышению достоинства трона и укрепляет безопасность столицы. От уверенности на грани надменности до презрительности на грани паранойи столь разительная перемена позиции, как ничто иное, высвечивала разницу в стиле управления и поведения между Куни и его первой женой. В данный момент единственными обитателями, обнесенной стенами резиденции, были члены делегации Льюку. Хотя с того дня, как они приехали в Пан, прошло немало недель, а Дара уже успели встретить Новый год, трон одуванчика до сих пор так и не давал ответа на требования послов встретиться с императором Манадету. Гори Рути, назначенный для связи с Льюку, под разными благовидными предлогами неизменно отклонял их все более настойчивые просьбы. Хотя Рути утверждал, что Льюку не являются пленниками, он вежливо отказывал им в разрешении посмотреть, собственно, Пан, а вместо этого обещал привезти все, что им нужно. Пэк Юдьяна и Гостен Риота догадывались, что от них что-то скрывают. Вероятно, имело место яростное противостояние между императрицей Джиа и императором Манадету. Но при всем их беспокойстве насчет неминуемого краха Укьютааса парламентарии понимали, что у них нет иного выбора, кроме как ждать, копошась словно крабы в котле, где вода с каждой минутой становится все горячее. Звуки бьющегося фарфора, удивленные крики, треск ломаемой мебели. Диана помчалась по длинному коридору к спальне Тодью, откуда доносился весь этот шум. Торопливые шаги, сердитые возгласы, яростный рев, вырывающийся из горла мальчишки. Диана перешла на бег. Поначалу состояние Тодью улучшилось. Откликнувшись на просьбу Дианы, Гори Рути и госпожа Раги вызвали лучших врачей Пана, чтобы исцелить Тодью от жажды Тольюсы. Маститые лекари, впервые столкнувшиеся с подобным недомоганием, перепробовали все известные им самим и рекомендованные коллегами средства, помогающие против различных форм зависимостей. Дорогие отвары из редких трав, тайные рецепты, передающиеся из поколения в поколение, особые разновидности табака и сонных трав, шелкокрапинные встряски. Возня, звуки борьбы, крики боли. Некоторые сочетания этих методов вроде как помогали. Тодью сумел разорвать порочный круг перемежающихся периодов наркотического сна и вспышек безрассудного буйства и вернуть себе разум. У Дьяны полегчало на сердце, значит, есть еще надежда для страждущих от жажды Льюку. Но стоило лишь Тодью начать нормально питаться, набраться сил и сообразить, где они находятся, как он немедленно принялся обвинять сестру. «Ты предательница!» — кричал он. «Презренная Дарараки! Если бы мать увидела тебя, то размозжила бы тебе череп! Никогда тебе не летать на облачном Гринофине!» Он нападал на лекарей, царапался, пинался, сучил кулаками, орал, что не примет никаких лекарств от грязноногих. Не оставалось иного выхода, кроме как применить силу. Мальчика связали и продолжили давать ему снадобья через трубки, вставленные в нос и горло. Но лечение не помогало. Первоначальное улучшение исчезновения симптомов оказалось временным, и жажда Тольюсы вернулась в еще более выраженной форме. Периоды забытья теперь длились дольше, а приступы бешенства во время кратких пробуждений становились все более ожесточенными. Очередной душераздирающий вопль: «Предатели! Предатели! Диана, я тебя убью!» Как будто нож провернули в сердце Дианы. Дыхание перехватило, в глазах померкло, и она покачнулась. Пара крепких рук подхватила ее, остановив падение. Это была Гостан. «Не надо, вот он», — промолвила Тан. «Ты ничего не в силах поделать». Она продолжала удерживать девочку, пока та вырывалась, отбиваясь руками и ногами, бессильно рыдая по брату, которого знала всю жизнь, но теперь больше не узнавала. Наконец Диана стала брыкаться менее отчаянно, а потом и вовсе прекратила сопротивляться. Гостон выпустила ее. «Позовите Гори Рути», — ледяным тоном произнесла юная Пэкью. «Мы достаточно долго ждали нашего дядю, но более медлить нельзя. Давайте выясним, из плоти или из камня сердце у нашей бабушки». Бледный свет негреющего зимнего солнца лился в окно, покрытое морозным узором так, что через него ничего нельзя было разглядеть. На фоне этой молочного цвета ширмы виднялись два силуэта. Один со спиной прямой, как гордая сосна, а другой — склоненный в позе просителя. «Мы с Гори оба видели мальчика», — сказала госпожа Раги. «Это не обман и не уловка со стороны Льюку. Он и впрямь уже стоит на берегу реки, по которой ничто не плавает. Неужели вы даже не посмотрите на него, Ренга?» «Не называй меня так», — ответила Джея шепотом. «Нельзя, чтобы слышали, как ты обращаешься ко мне подобным образом». «Но он же сын принца Тиму, ваша плоть и кровь», — продолжила Раги, как будто ничего не слышала. «Ну, просто вылитый Тота Тика в детстве. Мне помнится...» Джея дрогнула было на краткий миг, но сразу же взяла себя в руки. «Что проку, если я его увижу? Я понятия не имею, чем болеет это дитя. Льюку страдают от посланного богами мора. Никакие смертные руки не в силах его отвратить». Раги заколебалась. Императрица видела, что молодая женщина, которую она воспитала как родную дочь и которая никогда прежде не испытывала по отношению к ней сомнений, борется с этим новым для себя чувством. Лучик радости согрел сердце Джея, словно капли весеннего дождя напитали иссохшие корни. «Я правильно поступила, отослав ее в свое время прочь. И хорошо, что я не заставила ее разделить судьбу плавников Дирана. Раги свободна от меня, она может и должна сомневаться во мне, но, подобно Льюку, никогда не должна получить подтверждение, будто это я ответственна за жажду Тольюсы». Раги попыталась было заговорить, но Джиа вскинула руку. «Я устала», — объявила она, не покривив при этом душой. «И хочу побыть одна». Госпожа Раги низко поклонилась, после чего ушла. Джиа выждала, когда шелковые лепестки перестанут вращаться, подтверждая, что ведущий к ее опочивальне длинный извилистый коридор пуст. Лишь тогда она позволила своему лицу исказиться, а спине сгорбиться в один миг, состарившись на 10 лет. Джиа молча смотрела на табличку с именем Тиму в углу. Она крепко сжала веки, но все ее усилия оказались тщетными, крупные жгучие слезы катились из-под ресниц. «Нами бессознательно управляют образы наших личных страхов. Жалость, пробуждаемая сочувствием, даже перекошенное лицо скелета хохотуна до сих пор преследует меня во снах. Но я должна думать о другом, о страданиях тысяч и миллионов подданных Дара. Разве можно забывать о стариках, которым Льюку разможили черепа? О родителях, которых принудили поедать плоть своих детей? О женах, которых заставили кастрировать собственных мужей? Безымянные безликие души не обрели покоя под землей. Их смерть по-прежнему остается неотмщенной. Но я должна отвратить свое лицо от моего внука, чтобы не поддаться слабости кровной связи. Не предать память всех остальных жертв. Эта ночь выдалась неимоверно холодной и темной. Внезапно поваливший снег застил луну и звезды. Вода в колодцах и цистернах замерзла. Стражники, которым полагалось обходить стены, жались в своих каморках в дозорных башнях, пытаясь согреться дешевой водкой из сорга, обжигающей горло. Эта ночь выдалась на редкость хлопотной. Все в столице готовились к коронации принцессы Фары. По улицам шли тяжело нагруженные товарами караваны, рабочие убирали снег в местах предстоящих пиршеств, представлений, огненных потех, процессий. Эта ночь выдалась невероятно утомительной. После еще одного дня напряженных переговоров с горе Рути и беспокойства за ухудшающееся состояние брата, Диана уснула, как только голова ее коснулась подушки. Гостон и другие таны тоже пошли спать, и даже Наро, надзирающие за связанным Тодью, задремали. Трудно судить, стали ли последующие события результатом божественного вмешательства, простым совпадением или же непредсказуемым капризом, свойственным природе Вселенной. Определенно известно было лишь одно. Когда пожар в гостевых апартаментах обнаружили, тушить его было уже поздно. Кашляющую, кричащую, брыкающуюся с просонья юную Пэкью протащили по задымленным коридорам, пока она не оказалась на пустом дворе, бессильно наблюдая за тем, как языки пламени на объятых огнем строениях устремляются к небу, полному кружащихся снежинок, подобно орде сражающихся гринофинов. «Дьютика! Дьютика!» Гостон с трудом удерживала готовую броситься обратно в пламя девочку. Должно быть, Тодди сумел каким-то образом освободиться и устроил пожар. Взять воду для тушения огня в замерзших колодцах не получалось. Посланцы, которых отправили за городскими пожарными командами, застряли на запруженных народом улицах. К тому времени, когда прибыли повозки с водой из центральных цистерн столицы, которым специальные печи не давали замерзнуть, тушить было уже нечего. «Это она сделала!» — едва слышно проговорила Диана. Глаза девочки горели ненавистью. «Это все она подстроила!» «Я не ожидала тебя увидеть», — сказала Джея. Солнце едва поднялось, и опочивальня была залита золотистым сонным светом. «Разве сегодня не день коронации Фары?» «Императрица Шидзона настояла на проведении быстрой и простой церемонии». Когоелу скользнул на место напротив хозяйки. Он был не в официальном придворном одеянии, но в простой мантии, придающей ему сходство с преподавателем одной из частных академий. «Что ж, ей виднее», — заметила Джия. «Хотя помпезные ритуалы соблюдаются не ради государя, но ради народа. Фара никогда не сумеет внушить подданным необходимое благоговение, если... Ладно, забудь. Не мне теперь судить о таких вещах. Разве ты не обязан присутствовать на торжествах после коронации?» «Императрица Шидзона отменила все торжества. Она еще не оплакала своих братьев, как новая беда обрушилась на нас, подобно вчерашнему снегопаду. Тодью, сын Тиму, погиб от жажды Тольюсы». Джия напряглась. Спустя несколько секунд она прекратила бороться с собой и горестно сгорбилась. «Пэкью Диана, ваша внучка, проложила себе путь во дворец во главе делегации Льюку, неся труп своего брата». Тень гнева промелькнула на лице Джия. «А куда смотрела дворцовая стража?» «Императрица Шидзона приказала не причинять им вреда», — пояснил Кого. «Диана требует, чтобы вы предоставили противоядие от жажды Тольюсы». Джия вздохнула. Фара всегда была слишком мягкосердечной. Но это не важно. Главное, что я сама отличаюсь твердостью. И я сделала так, что теперь не важно, кто сядет на пустующий трон. Льюку могут упорствовать в своем заблуждении, будто божественное наказание имеет земное происхождение, — ответила она. Но в моих руках нет больше печати дара. Какой смысл обсуждать со мной государственные дела? Да, это верно, — Кугаелу склонил голову, тщательно обдумывая свои слова. Здесь не зал заседаний Тайного Совета. Я пришел просто навестить старого друга. Он устроился в неформальной позе Гиюпа, как если бы снова оказался в Цзуди еще до того, как стал премьер-министром, а Джиа — императрицей. Целую жизнь тому назад. Опять он за свое, никогда прямо не говорит того, о чем на самом деле думает. «Последний визит перед тем, как меня казнят или сошлют на Танадю?» — спросила Джиа. Невесть откуда взявшиеся силы вдруг наполнили ее. Она выпрямила спину и села, приняв официальную позу Ми-Парари. На лице ее появилась безмятежная улыбка. Она шла в бой, быть может, в последний раз. Кугаелу внимательно посмотрел на сидевшую перед ним женщину. По сравнению с ним императрица была одета в яркие придворные одежды, хотя благодаря ее манере держаться и вести себя, этот наряд казался готовыми к сражению доспехами. Впрочем, Джиа понимала, что ее суровый и неприступный внешний вид опровергается предметами, окружающими ее на полу. Связка старых писем с наполовину расплавленными логограммами, как если бы их держали на огне, заполнявшими пробелы темными корявыми буквами Зиндери. Два детских одеяльца, красное и зеленое, с вышитыми на них толстыми нитками именами «Тота Тика» и «Рата Тика». Игрушечный деревянный меч, который часто видели в руках у маленького Фиро. Маленький свиток с детскими рисунками, выполненными яркими красками, что используются для макияжа. Красная губная помада, коричневая тушь, румяна для щек. «Список выдвинутых против вас обвинений длинен», — сказал Кугаелу. «Злоупотребление полномочиями регента, предательство по отношению к знати и полководцам императора Рагина, соглашательство с Льюку, узурпация трона одуванчика, истребление плавников Дирана, когда те отказались поддерживать вашу неправедную власть, и самые тяжкие — коварное устранение консорта Рисана и убийство императора Монадетту». «Мне прекрасно известны выдвинутые против меня обвинения», — отозвалась Джи и, помолчав, немного добавила. «Все они справедливы». «Вы не желаете изложить на суде свою собственную версию событий?» «Свою собственную версию?» Она холодно улыбнулась. «История пренебрежительно смотрит на тех, кто старается оправдаться. Пусть сказители в чайных домах изображают меня как тирана, эгоистичную женщину, опьяненную властью, пытавшуюся украсть печать дара у своих детей». «Эгоистичную?» Вид у Кога стал задумчивый. «Меня, помнится, тоже однажды упрекнули в эгоизме, потому что я хотел построить себе большой особняк на деньги, позаимствованные из имперского казначейства. Все мы носим маски!» У Джиа заколотилось сердце. Премьер-министр коснулся инцидента из давнего прошлого, когда он намеренно очернил собственное имя, чтобы усыпить подозрения Куни насчет питаемых им политических амбиций. К чему Кога вдруг это вспомнил? Неужели он в самом деле знает правду? «Иногда под маской ничего нет», — возразила она, и в душе выругала себя, задрогнувший голос. «Но почему я до сих пор жажду понимания, хотя моя цель — ввести всех в заблуждение?» «В ту ночь, когда я принял у вас печать дара, меня посетило видение», — промолвил Кугаелу. «Мне явились боги дара, исполинские фигуры из камня, но более живые, чем любая статуя, изваянная рукой смертного скульптора. Они настаивали, чтобы я непременно выяснил правду». Джи удавалось сохранять безмятежное выражение лица, хотя кровь шумела у нее в ушах. «Ты никогда особо не прислушивался к предсказаниям оракулов», — заметила она. «Сны о богах — суть прихоть праздного воображения. Слишком эфемерная, чтобы ее взвесить». «Возможно. Однако я полагаю, что не стоит пренебрегать полученным от богов сообщением. Вы ведь настаиваете, что это боги поразили наших врагов жаждой Тольюса и обеспечили нам невероятнейшую из побед. А кроме того, утверждаете, подобно Гегемону, что были отстранены от власти не в результате собственных промахов, но потому что боги против вас. Победить Юку, не отправив ни единого корабля, и удалить ваше величество от власти, не пролив при этом ни капли крови. Каждое из означенных событий само по себе уже удивительно. Если же рассматривать их в совокупности, то невольно напрашивается сравнение с чудом. «Не могу причислить себя к самым благочестивым персонам на свете», — хмыкнула Джия. «Но думаю, что лучше не вникать слишком внимательно в чудеса, иначе мы сочтем, что попросту не заслуживаем их». Желая скрыть волнение, императрица принялась заваривать чай. Но когда она ставила котелок на жаровню, руки ее тряслись так сильно, что вода с шипением пролилась на рдеющие угли. Комната наполнилась паром и ароматным дымом, смягчив жесткий свет зимнего солнца и вызывая в памяти образ Рисаны, ловкой фокусницы, с легкостью умевшей представить правду в виде вымысла. «Пути богов загадочны», — проговорила Джия, сглотнув, чтобы смочить пересохшее горло. «Зато пути смертных следуют вполне понятным шаблонам», — отозвался Когаелу тоном безмятежным, как поверхность озера Тутутика в безветренный летний день. «Пробудившись ото сна, я решил повнимательнее присмотреться к этому чуду и увидел много всего интересного, что заставило меня усомниться в справедливости выдвинутых против вас обвинений». «Кого, не делай этого! Не надо!» «Ты никак собрался выступить в роли моего адвоката?» Саркастически осведомилась Джия, вскинув бровь. «У меня нет желания оттягивать неизбежное. Дни моих интриг миновали». «Увы, моя дорогая старая подруга. Когда дело доходит до хитроумных планов и маневров, мне не хватает ловкости», — промолвил Кога, слегка склонив голову. «Среди былых приближенных Куни я, без сомнения, был наименее талантливым из всех. Я не обладал способностью Гин читать поле боя, как доску Кюпа, и вдохновлять солдат личным примером беззаветной отваги. Я был лишен способности Луана придумывать гениальные стратегические схемы и изобретать диковинные машины. Чем я был наделен, так это скромным даром к рутинной работе. Умел внимательно просматривать грозбухи от первой строчки до последней, проверять судовые реестры, процеживать сетью море повседневности в поиске ускользающих улик, восстанавливать историю, зашифрованную языком цифр, а не слов. Опыт закоренелого бюрократа имеет свои преимущества». Джея вздохнула. Рука ее перестала дрожать, как если бы она сумела усилием воли унять бурю, бушующую у нее в сердце. «И какую же фантастическую повесть ты сумел прочитать таким образом?» «Полагаю, лучше всего будет озвучить факты, положить рыбу на весы», — проговорил Кога прежним тоном, размеренным и невыразительным. «Для воздушного замка, который я собираюсь построить, требуется надежный фундамент». Джи аккуратно засыпала заварку в две чашки и сделала ему знак продолжать. «Я начал с конца. С тех слов признательности, которые вы прошептали мне, передавая печать дара». У Джио сдавило сердце. Она пожалела о своем импульсивном поступке в большом зале для приемов. Это было все равно, как добавить ноги к изображению змеи на рисунке. Но теперь уже слишком поздно раскаиваться. «Я была благодарна тебе за то, что ты не приказал дворцовым стражникам убить меня на месте». Кога Йелу покачал головой. «Мы оба слишком давно знаем друг друга, Джия, чтобы прибегать к такой неумелой лжи». Она молча приняла упрек. «Так за что вы меня благодарили? Этот вопрос не давал мне покоя. Бескровный переворот был не тем, чем казался на самом деле. Я велел тщательно обследовать трупы плавников Дирана». «Тут нет никакой загадки», — сказала Джия. «Я отравила их. Я воспитала этих девочек так, чтобы они сражались против любого, кто собирается причинить мне вред. Но плавники Дирана отвернулись от меня в ту самую минуту, когда я в них больше всего нуждалась». отказались убивать тебя и других министров-бунтовщиков, не захотели выполнять мой приказ. Расплата за столь непростительное предательство — смерть». Кога-Елу невозмутимо выслушал эти объяснения, после чего продолжил. «Вскрытие подтвердило, что плавники Дирана были отравлены, но всплыла любопытная подробность. Судя по окоченению тел, все эти женщины умерли задолго до начала официального заседания двора, за день, а то и два до него. К тому времени, когда вы грозились вызвать их, они давно уже пересекли реку, по которой ничто не плавает». Джиа ничего не ответила. «Плавники Дирана были беззаветно преданы вам», — продолжал премьер-министр. «Они бы сделали для вас все, что угодно. В том числе срубили бы с плеч мою глупую голову, стоило лишь только попросить. Более того, даже если бы вы отдали им приказ сложить оружие, они бились бы за вас до последнего человека, полагая, что вас вынудили это сделать». «Я полностью исключаю предположение, что они могли предать вас». Джиа уткнулась взглядом в чашки с чаем. «Напротив, создается впечатление, что некто, ожидавший бунты министров, заблаговременно устранил плавников Дирана, создав тем самым условия, чтобы переворот свершился с минимальным сопротивлением и без кровопролития». «Ты несправедлив к ним», — заявила Джиа, и в голосе ее прозвучали металлические нотки. — Они были хорошими девочками и заслуживают, чтобы их запомнили как героини революции. Она осеклась, но было уже поздно. Премьер-министр кивнул. — На свой лад вы были настолько же преданы им, насколько и они вам. Да, плавникам Дирана суждено было умереть, но вы хотели, чтобы их запомнили как героев, восставших против тирании, а не как пешек, принесенных в жертву тайному замыслу, не как изменниц трону одуванчика. Вам хотелось, чтобы их таблички находились в зале Мутаге, ведь тогда всем этим женщинам, пусть даже у них не было детей, каждый год на праздник ухода за гробницами благодарные потомки станут приносить памятные подношения. Вода закипела. Джиа попыталась взяться за ручку чайника, чтобы наполнить чашки, но пальцы отказывались гнуться, стали вдруг неловкими и непокорными. Их никак не получалось сжать вокруг ручки. Императрица оставила попытки. «С какой стати? Мне вдруг убивать единственных людей, при помощи которых я могла сохранить власть?» — поинтересовалась она. «Вопрос следует ставить иначе. Действительно ли вашей целью было остаться у власти?» — сказал Кого. Пар скрыл лицо Джи от его взгляда. Тем не менее премьер-министр продолжил. «А еще гибель плавников Дирана навсегда заткнула им рты. Эти женщины не подчинялись никому из генералов или министров. Они приходили и уходили, когда хотели, повинуясь лишь вам одной. Так какую же тайну они унесли с собой в могилу? Естественно, я начал с изучения тех мест на территории дворца, которые были доступны только для них и для вас, и первым делом заглянул в аптекарский сарайчик в дворцовом саду, где вы разводили лекарственные травы». «Это не более чем забава», — пробормотала Джиа. «Несколько ящичков в сарае были слегка приоткрыты, и на дне одного из котлов обнаружился осадок. Я проконсультировался с коллегией императорских врачевателей, и мне сообщили, что ингредиенты именно из этих ящичков входят в состав яда, при помощи которого лишили жизни плавников Дирана, а на дне котла — остатки того же состава». «Ну да, я ведь уже призналась, что отравила их», — кивнула Джиа. Она вроде как успокоилась. Взявшись за бамбуковую ручку, сумела, не расплескав кипяток, наполнить две чашки. Ее собеседник покачал головой. «Пол сарайчика был безукоризненно чистым. Стремянка для доступа к верхним полкам висела на скобах. Скамеечка для работы на коленях оказалась задвинута под стол. Записные книжки аккуратно сложены в стопки, а стебли лекарственных растений в ящичках уложены параллельными связками, ровными, как расчесанные волосы. Даже пестики в ступках... Все указывали в одну сторону, словно тени солнечных часов, в один час. Джиа почувствовала себя, как загнанный в угол кролик. Она внутренне заметалась, стараясь уклониться, ускользнуть, спрятаться. «Мои учителя всегда подчеркивали, как важно оставлять за собой убранное рабочее пространство. Чистота на рабочем месте ведет к чистоте ума». Но Кугаелу был непреклонен. «Как мог человек, столь одержимый чистотой, оставить открытыми те ящики и не помыть котел?» «Минутная беспечность». «Вы никогда не были беспечной, Джиа. Если письмо из нескольких логограмм написано на слишком просторном для них свитке, то следует обратить внимание на пустые места. Именно там и содержится настоящее послание. Когда сарайчик травницы идеально убран, за исключением нескольких случайно оставленных предметов, именно они и призваны сбить со следа. Отсутствие улик во всем остальном сарайчике — вот истинная улика». Джея закрыла глаза. Я либо перемудрила, либо, напротив, оказалась недостаточно умна. Но так или иначе, теперь уже исправить ничего не получится. «Над чем бы ни работали вы в том сарайчике, вы полагали, что плавники Дирана полностью удалили все с территории дворца», — произнес Кога тоном невозмутимым, как если бы описывал очередное усовершенствование бюрократической системы. Плавники Дирана, естественно, не докладывали о своих перемещениях дворцовой стражи. Тем не менее, в документах, касающихся императорской кухни, имеется одна любопытная запись. Джиа недоуменно посмотрела на него. «Виши до росли сиротами и в детстве голодали, а потому так и не избавились от привычки экономить и очень внимательно относились к любым мерам, связанным с провизией. Направляя заказ на императорскую кухню, они никогда не просили больше порций, чем было в тот день плавников Дирана во дворце. Сверяясь с книгой заказов, легко установить, сколько плавников Дирана находилось на месте в тот или иной день, и выяснить даты, когда кто-либо из них отправлялся прочь, дабы выполнить некую миссию». Джиа бессильно хмыкнула. «Ну, кому еще могло прийти в голову проверять записи с кухни? Недаром Куни так высоко ценил Кого». «Выяснив сия, я разослал по лавкам пана циркуляр с требованием предоставить мне книги учета. Сопоставив размеры и продолжительность экспедиции с закупками снаряжения и припасов на соответствующие даты, можно сделать вполне обоснованное предположение об их назначении». Например, меховые одежды и шипы для обуви необходимы в случае подъема на заснеженные пики, вроде горы Рапа. Догадки эти можно проверить, расспросив обитающих у подножия горы жителей, не видели ли они там в означенные дни чужаков, подходящих под описание плавников Дирана. Поездка на Волчью Лапу, напротив, требует нанять корабль. Пока Кугаелу продолжал перечислять факты, Джиа прихлебывала чай. Послушать его так все было просто. Но она прекрасно представляла, каких усилий стоило ему брести с неводом по морю, ничего не значащих сведений, следуя за проблеском хвоста Дирана. Только настоящий гений бюрократии, способный вычленить один подозрительный взгляд среди тысяч отчаянных пар глаз, способен осуществить такую работу. «Вас не удивит, полагаю, что Тифон Хуто вел подробные записи своих сделок с пиратами. Старейшины клана Хуто были только рады предоставить их мне, когда поняли обвинение в сообщничестве с кем, может быть, против них выдвинуто. Хотя Хуто шифровал записи в гроссбухах, употребляя термины «красный рис» и «золотой рис», этот код не составило труда взломать, стоило только допросить его управляющих и главарей пиратского флота, которые предпочли сдаться, когда контрабандная торговля с Льюку закончилась, а моря стали патрулировать более энергично. Столько улик уничтожить Джиа попросту не могла, ибо тогда само их уничтожение превратилось бы в улику. Как бы ни хотелось ей контролировать все и всегда, неизменно происходило что-нибудь неожиданное. Обращение Фиру к народу, появление скрытых талантов, найденных Дзоми вне рамок имперских экзаменов, неутолимое стремление Кога выяснить правду. Должно быть, это боги ополчились против нее. В конце концов, разведка с горинофинов и воздушных кораблей обнаружила близ вершины горы Рапа выжженное поле, — продолжил Когу. Я отправился туда, чтобы исследовать остатки, которые оказались весьма интригующими. Например, я нашел обломки того, что могло быть гигантскими зонтиками от солнца, вроде тех, которые используют продавцы сливового цвета, чтобы сымитировать зимний свет летом. Еще пример. Имперские ботаники разыскали в пепле со сгоревшего поля ягоды дзомми, которые они определили как некий новый сорт, причем не дикорастущий, но явно выведенный искусственным путем, что наводит на мысль об опытном селекционере. «Довольно», — прервала его Джиа. «Ты премьер-министр, а рассуждаешь, как какой-нибудь сказитель из чайного дома, считающий любую незначительную деталь доказательством великого заговора. Ты громоздишь домыслы на допущения, а догадки на намеки, и в результате получается невообразимая мешанина. Все это пустопорожняя болтовня, у тебя нет доказательств». «Теории заговора имеют одно неприятное свойство», — промолвил Кога, встретившись с ней взглядом. «Иногда они оказываются верными». «Аудиенция окончена», — объявила Джиа. На миг ее устами снова заговорила императрица Дара. «Можешь идти». «Я еще не рассказал вам свою историю. Ту историю, которой я заполнил пустые места». «Мне это порядком надоело», — отрезала Джиа. «Уходи!» «Я не могу этого вынести, не могу!» «Некоторым историям нужен особый рассказчик, но этой требуется особая аудитория. Я никогда ничего у вас не требовал, мой дорогой старый друг. Но сейчас я прошу вас выслушать мою историю. Неужели вы не удовлетворите мою просьбу?» Джиа долго смотрела на него. Потом плечи у нее опустились, а спина согнулась. Признав поражение, она кивнула. Кога Ялу отхлебнул из чашки и, не отрывая взгляда от императрицы, начал говорить. «Боги наделяют каждого из нас разными дарами, и долг смертных — употребить их с наибольшей пользой. Мы описываем эти дарования как нашу природу». Жила-была некогда женщина по имени Джиа Матиза. Родилась она в Фасе, полюбила в Какру и вошла в возраст, когда границы между старыми государствами Тиро исчезли. Она была одаренной травницей, умевшей выводить новые сорта растений. Но вот только Джиа была не из тех, кто ползает на коленях, уткнувшись носом в землю. Ей требовалось парить высоко, выше любого воздушного змея, выше сокола Мингена, выше воздушного корабля, так, чтобы она могла обозревать все вокруг и возделывать великий сад, называемый Дара. За время полных хаоса лет восстания против империи Ксана и последовавшей за ними войны Хризантема и Одуванчика на душе ее остались незаживающие шрамы от убийств и страданий, нанесенные как амбициями знати, так и отвагой дикарей. А потому, когда после образования новой империи Джиа стала императрицей, то решила превратить Дара в мирную страну, избавившись от тех мужчин и женщин, которые используют насилие ради достижения своих личных целей. 100 цветов заслуживают лучшей доли», — сказала она себе. «Мой долг — воплотить мечту в жизнь». Но тут из-за стены бурь вдруг появился чужеземный флот, и на берегах Дара высадились захватчики Льюку, не знающие пощады и не следующие честным правилам ведения войны. И тогда Джиа против ожиданий пришлось извлечь из ножен милость королей, и как это ей не претило, все-таки прибегнуть к крови и железу, ведь в противном случае ее прекрасный сад был бы разрушен ненасытной жадностью и безграничной жестокостью Льюку. Подобно многим другим, Дара она пережила в ту пору боль и утраты. Ее муж погиб на войне, как ее самый отважный полководец. Старший сын попал в плен, а дочь покинула Дара в погоне за весьма призрачной возможностью нанести удар в самое сердце врага. Джиа поставила на кон собственную жизнь и жизни близких, считая это своим долгом. В итоге было достигнуто хрупкое равновесие, и острова разделились. Одна часть стала вотчиной захватчиков, стремившихся ни много ни мало к истреблению всего коренного населения. Ради достижения этой цели Льюку были готовы на все. Они не собирались останавливаться ни перед какой жестокостью, не гнушались никаких зверств. Джиа со своей стороны осталась во главе обугленных руин другой части империи, разрываемой на части противоречиями. Некоторые дара призывали к войне, к спасению тех своих соплеменников, кого убивали за морем. Казалось бы, разве можно отклонить их справедливые требования? Но Джиа знала также, что борьба с Льюку означает неминуемую смерть покоренного населения. У войны своя собственная логика, и вовлеченные в нее народы все более уподобляются своему врагу. Этот путь ведет к опасному безумию, гибели миллионов людей в конечном итоге к террору тирании, оправданной жаждой завоевания. Как спасти неосвобожденный Дара, не превратив его в поле, усеянное костями? Как победить Льюку, не окрасив море кровью? Как пожать урожай справедливой победы, не истребив семена сострадания, не отравив солью почву надежды, не растоптав нежные стебельки грез о лучшем Дара? Как одолеть врага, угрожающего истреблением всего народа Дара, при этом не погубив и не развратив душу самого Дара? Джиа требовалось придумать план неприметный, как движение ледников госпожи Рапы, безжалостный, словно воля Гегемона, но при этом такой хитроумный, чтобы обнаружить его было бы так же сложно, как укус шипа Крубена, клинка госпожи Миры. В этом заключался ее долг. И тогда Джиа раздвоилась. Одна ее половина стала убежденной моделисткой, покровительницей открытий и изобретений, идеальным сувереном моралистов, воплощавшим достоинство через ритуалы, мудрой наставницей-поточницей, управлявшей по принципу «чем меньше вмешиваешься, тем лучше», но превыше всего законодательницей-воспламенисткой, реформировавшей законы и саму государственную систему так, чтобы поощрять рост хорошего, вовремя вскрывать гнойники и препятствовать разложению. Тем временем вторая ее половина трудилась под покровом тьмы, строя хитроумные замыслы и придумывая сложные схемы, устраивая заговоры, избивая окружающих со следа, обманывая и уклоняясь, совершая такие поступки, что моралисты в ужасе отшатнулись бы, сочтя их злодействами. Она вела долгую игру, истинные цели которой были сокрыты как от друзей, так и от врагов. И, как всегда, Джиа обратилась к искусству культивирования растений. Она избавилась от консорта Рисаны, чтобы молодой император не смог бросить вызов ее власти регента. Она пошла на поклон к завоевателям, попросив мира, и тем самым посеяв в их уме семя гордыни, веру в то, что она эгоистична и труслива, убедив врагов во мнении, что народ Дара слаб и боится войны. Со временем это семя разрослось до непоколебимой уверенности, неоспоримой догмы, стало краеугольным камнем Укью Тааса. Пока свободный Дара под эгидой мирного регенства становился все сильнее, захватчики в завоеванных землях все глубже погрязали в последствиях своего неумелого и неразумного правления. Джиа отвечала тем, что посылала им все больше дани и распространяла слухи о скором прибытии подкреплений за стены бурь. Дани слухи удобряли и орошали почву, способствуя росту среди Льюку самых пагубных тенденций. Варвары стали зависимы от плодов, кажущейся покорности Дара, не замечая своей собственной слабости. Аппетит, если его неустанно поощрять, перерастает в зависимость, превращается в болезнь, которая ведет к самообману, саморазрушению, самоуничтожению. Именно на это и сделала ставку Джиа. Льюку традиционно наслаждались галлюциногенным эффектом Тальюсы, которую мы называем ягодами дзоми, Искушенная травница Джия знала, как усилить естественное действие семян путем селекции. Плавники Дираны организовали контрабандные поставки этого снадобья в неосвобожденные дара при помощи пиратов и нечистых на руку торговцев, которые были готовы продать родину ради барыша, не сознавая, что они являются лишь камушками на доске в великой партии императрицы в Кюпу. Со временем захватчики стали полностью зависеть от Джия. Дань была нужна им для поддержания тела, а новый сорт ягод Дзоми — для поддержания духа. Льюку все глубже проваливались в грезы, в которых казались себе несокрушимыми, возлюбленными детьми богов. Джия приходилось хранить свой план в тайне, не доверяясь никому. Танванаки была отнюдь не глупа, а в дарах хватало предателей, готовых продать Пэкью то, что она хотела купить. Сведения, технологии, даже похищенных инженеров и механиков. Однако наряду с этим имелась еще одна, более важная причина для соблюдения секретности. План Джия предусматривал действия, которые народ не согласился бы предпринять, цена была столь высока, что народ не готов был ее платить. Чтобы добиться нужного эффекта привыкания к ягодам Дзоми, императрица ставила эксперименты на заключенных. Дабы обеспечить личный контроль за исполнением своего плана, Джия приходилось избегать передачи власти законному наследнику трона. Стремясь подтолкнуть Льюку к падению, она вынуждена была поощрить своего сына, марионеточного императора-пленника, борющегося за улучшение положения местного населения, к чрезмерному рвению в воплощении идеалов моралистов, даже если это означало напрямую подвергнуть опасности его жизнь. Джия действовала без ведома и без согласия Тиму, используя его вслепую. Ужаснее всего было то, что ради успеха своего предприятия ей требовалось не дать Льюку смешаться с коренным населением островов, не позволить им привиться на ветку народа Дара. Следовало воспрепятствовать построению эффективной государственной машины, способной неуклонно заставлять порабощенные туземные таланты, знания и умения служить Льюку, возвышая Укьютааса. Это означало, что Джия необходимо постоянно подрывать позиции сторонников мирного сосуществования и усиливать непреклонных, обрекая население завоеванных островов на невыразимые страдания. Джия видела в этом свой долг — зубы на доску. И когда император Манадету потеснил ее и начал кампанию по освобождению захваченных островов, Джия пришлось заставить его армию отступить и отказаться от плодов принесенных жертв во избежание жертв еще больших. Сие привело к смерти молодого императора, хотя Джия ничего такого не хотела и все бы отдала, лишь бы этого не случилось. Жаль, что она не могла доверять никому, кроме себя самой. Она нарушила все принципы морализма, все нормы этики и прекрасно понимала, что если правда о ее поступках откроется, ее наверняка остановят собственные министры и генералы, а в особенности Фиро, этот наивный ребенок, видевший в милости королей легендарный клинок, а не ужасное лезвие без рукояти, которое причиняет сражающемуся им столько же вреда, сколько и врагу. Чтобы помешать кому-либо заподозрить ее истинные намерения, Джия отвлекала наблюдателей, черня собственное имя. Она изображала из себя узурпатора, сделала фаворитом принца Гемота, которого вовсе даже не собиралась возвышать над истинным наследником, окружила себя красивыми юношами, давая повод думать, что не знает границ в удовлетворении собственных аппетитов, репрессировала генералов и принижала ветеранов, всячески усиливая впечатление, что ее цель заключается исключительно в умиротворении Льюку. Джия выжидала, когда Льюку не только сделаются полностью зависимыми от улучшенных ягод Дзоми, но также станут жертвами самообмана. А уж когда плоды ее плана наконец созреют, придет время действовать без жалости. Подобно всем великим отравительницам, Джия работала ловко и неприметно. Тольюса была наркотиком, доступным лишь Льюку и перебежчикам высокого ранга, и не затрагивала простое население. А отравляющий эффект складывался из двух компонентов — потребления улучшенной Тольюсы и последующего воздержания. Но императрица не была удовлетворена. Наделенная умением заглядывать за горизонт, она видела опасность в результате собственных действий. Ее мечтой всегда было создать Дара, в котором совершенно не важно, кто сидит на троне. Даже самый лучший король рано или поздно умрет. Только хорошая государственная система способна обеспечить счастье народа на длительный период за пределами жизни одного смертного. Но план Джия предусматривал применение тайных инструментов, не подвластных закону, содержание военной силы неподконтрольной гражданской власти, концентрацию власти, не знающую ограничений легитимности, консенсуса, регулирующих и сдерживающих инструментов. Чтобы разбить Льюку, не развязывая при этом войны, ей следовало превратиться в тирана. Чтобы спасти людей, избавив Дара от разложения, ей приходилось разложиться самой. Этот парадокс создавал проблему, которая требовала разрешения. Поступки основателя империи служат конституционными актами для следующих поколений и имеют силу прецедента. Джия не могла допустить, чтобы ее пример проторил дорогу для новых тиранов, будущих гегемонов, Гинмадзо, Тефиру и даже, это особенно важно, для другой Джия. Тогда императрица стала параллельно реализовывать второй план – создавать, формировать, тренировать и усовершенствовать живую машину государства. Собрав способных советников и разбив их на соперничающие друг с другом команды, она воплотила идею воспламенистов, считавших, что людьми движут скорее стремление побеждать и нежелание проигрывать, чем высокие идеалы моралистов, направленные на достижение великой мечты, а не на удовлетворение насущных потребностей. Отступив в сторону и передав власть постепенно разрастающейся и очищавшей свои ряды бюрократии, Джия подтвердила уверенность моделистов в том, что из отдельных элементов, каждый из которых предназначен для решения своей задачи, можно собрать огромную машину, направленную на достижение одной цели. А еще это отвечало архетипу поточников о гармоничном потоке, возникающем из первоначального хаоса. Накрыв вуалью трон одуванчика, чтобы изолировать его от законного наследника, она также поместила пальцы многих на рукоять меча под названием «Милость королей». У народа всегда есть право восстать с оружием против тирана, но Джия хотелось найти другой путь, такой, который в случае необходимости позволит саду отстранить сбившегося с пути садовника, не принеся в жертву жизни миллионов. Она готовила собственное падение, создавая прецедент мирного восстания, системного переворота, бескровного акта государственной измены. Миг настал. Плантации ягод Дзоми на горе Рапа были сожжены дотла. Тифан Хуто сам разодрал себе горло. Льюку погрузились в пучину жажды Тольюсы, и буквально за одну ночь несокрушимая империя, построенная на жестокости и обожествлении смерти, рухнула. И почти в тот же миг семена, вброшенные Джия в совесть госпожи Сото, дали всходы и расцвели. Сото обнародовала правду. По крайней мере, ту часть правды, которую Джия хотела открыть, о том, как императрица предавала и убивала. Джия добилась успеха, но при этом была внутренне опустошена. Мучительные годы реализации плана против неумолимого врага подтачивали ее сердце. Вина за жестокие поступки в отношении безвинных жертв отягощала совесть. Она была рада, что саморегулирующаяся, самокорректирующаяся государственная машина, построить которую ей стоило стольких трудов, оказалась в итоге достаточно мощной, чтобы преодолеть власть суверена и готова бросить вызов ей самой. Подобно шелкопряду, довершившему последнюю петлю перед тем, как запечатать себя в кокон и отправиться в этом саване в кипящий котел, она убила самых преданных своих защитниц, женщин, которых любила как родных дочерей, и запустила революцию, направленную против ее власти. Императрица намеревалась унести тайну с собой в могилу. Она хотела стать последней одинокой жертвой, необходимое для запуска нового режима. Режима, при котором империя Дара не станет больше полагаться на мудрого правителя, но будет мудрой сама по себе. Умело исполненный план неотличим от чуда, особенно если его творец способен проявлять по отношению к себе жестокость не меньшую, чем к своим врагам. Кога Йелу умолк. По лицу Джиа струились слезы. Ее поняли, ее увидели. Хотя она старалась заковать свое сердце в лед и смириться с непониманием, однако стремление обрести родственную душу, почувствовать, как твое сердце бьется в такт с другим, не умирает никогда. «Ты сплел чудесную историю», — заметила Джиа, утерев следы слез и предприняв последнюю отчаянную попытку дать бой. «Но это всего лишь история». «Не могу в одиночку претендовать на лавры автора», — промолвил Когу. «Дзоми тоже разделяла мои подозрения. Мы слили воедино наши знания и латали дыры в конструкциях друг друга, пока не убедились, что рыба взвешена достаточно точно. Нет историй более чудесных, чем истории правдивые». «Неординарные догадки требуют неопровержимых доказательств», — возразила Джиа. Она скорее прохрипела, чем проговорила эти слова. Взгляд Кога лучился сочувствием. Он увидел на ее лице все необходимые доказательства. «Вы были одновременно режиссером и ведущей актрисой представления в Большом зале для приемов», — заключил премьер-министр. «То была кульминация обмана длиною в жизнь, затеянного ради блага народа Дара, ради воплощения Мутаге. То была грандиозная работа, достойная императрицы Дара». Кога преклонил колени в Мипараре, после чего с трудом распрямил спину. «Груз лет и бремя ответственности не щадят никого». «Но и в финале это было постановочное действо», — продолжил он более суровым тоном. «Бескровная революция — это ложь». «Любой шаг государя и повелителей Дара — это спектакль», — парировала Джиа. «Такова природа политики. Но даже постановочное действо, если зрители в него верят, способно войти в аналы истории и стать моделью, способной сдерживать и вдохновлять грядущие поколения. Эти постановки не ложь, как ты выразился, но прочное основание для лучшей жизни народа Дара». «Я решил покинуть пост премьер-министра и уже объявил о своей отставке», — сказал Кога Йелу. «Почему?» — спросила Джиа в крайнем изумлении. «Потому что я знал, что дело против Гин Мадзоти было сфабриковано, но все равно поддержал вас. Потому что подозревал, что это вы убили Рисану, однако не дал своим подозрениям хода. Потому что смотрел сквозь пальцы на ваши интриги, пока не погиб Фиро. Я являлся вашим сообщником, даже если сам не знал об этом». «Но Фиро покончил с собой», — Джиа сжала кулаки. «Я хотела остановить его, я пыталась, но он оказался слишком упрямым. Видел все только в черных и белых красках». Она осеклась. Было слишком поздно для объяснений. «Я обманывала тебя. Исключительно потому, что надеялась». «Я понимаю», — кивнул Кога Йелу. «Я знаю, что вы хотели избавить меня и других членов Тайного Совета от необходимости платить цену за такую победу над Льюку. За убийство, предательство, страдания народа под гнетом поощряемых вами непреклонных. Вы намеревались расплатиться за все сами, сыграть роль негодяйки, избавив нас от бремени ответственности. Но мы все вовлечены в это. Ни один из нас не остался незапятнанным». «Ах, Когу, Когу, когда-то ты прекрасно понимал необходимость обмана и исполнения ролей, знал цену представлений. Что же случилось с тобой?» «Я постарел и стал менее циничным», — ответил он. «Более справедливое будущее нельзя построить на фундаменте лжи. Хочешь знать правду?» Голос Джиа звучал натреснуто. Она встала, уставив дрожащий палец на собеседника. «Как, по-твоему, поведут себя моя внучка и ее Таны, убедившись в справедливости своих подозрений, что это я отравила их тела, дабы сломить волю и способность к борьбе? Что скажут жители неосвобожденного Дара, узнав, что я отчасти в ответе за их страдания, ибо поощряла перегибы со стороны Льюку? Ведь зверства, совершенные непреклонными, превзошли даже самые темные мои фантазии. О боги, боги! Как, по-твоему, отреагирует простой народ, узнав, что выдвинутые сота обвинения — это лишь верхушка айсберга, что я совершала ради дара куда более жуткие преступления?» И Дженни произвольно принялась скрести ладони, как бы в намерении стереть с них невидимое пятно. «Вы сделали то, что сделали, ради того, чтобы уберечь миллионы подданных от худшей судьбы», — произнес Когу Йеллу. «Ваши поступки рассудит не закон, а сердца людей — долгий опыт. Вы всегда говорили, что подчинитесь суду истории. История начинается в настоящем». «Ты возлагаешь слишком большие надежды на простых людей», — заметила Джия. «Узнав правду, они перестанут верить трону одуванчика и тайному совету. Они близоруки, эгоистичны и находятся во власти сиюминутных страстей». «А вы слишком низкого мнения о них», — возразил Когу. «Вы хотите создать систему тесно связанных друг с другом государственных институтов, которые будут служить народу Дара долгое время после вашего ухода. Но система — ничто, если она не воссоздается акт за актом, поколение за поколением, свободным народом, делающим выбор на основе полного знания фактов. Вы думаете, что способны к прозрению, но при всей своей мудрости вы не можете заглянуть так далеко, как глаза множества наших детей и их детей. Не в ваших силах предсказать будущее. Народу Дара следует дать право видеть самому и самостоятельно прокладывать курс, рассказывая собственную историю». «Ну ладно», — подумала она, — «я сделала, что могла. По крайней мере, мне удалось утаить самый главный секрет». «Что ж, пусть люди получат свою правду, но потом не обижаются», — произнесла Джия с безмерной усталостью. Не будучи больше императрицей Дара, она не смогла таки удержаться от вопроса из области политики. «А что насчет Льюку? Как Фара намерена поступить с ними?» «Ах, да, есть еще кое-что», — спохватился Когу. «Императрица Шидзона обсуждает условия сдачи Льюку напрямую с Пэк Юдианой. Прежде чем начать переговоры, Льюку выдвинули одно требование. Они хотят получить противоядие от жажды Тольюсы». «Нет у них права выдвигать требования», — кровь прилила к лицу Джия. «К тому же они больше не получат никаких улучшенных ягод Зоми. Я позаботилась о том, чтобы все растения были уничтожены». Кога Йеллу покачал головой. «Они просят дать им противоядие, а не еще больше яда». «Никакого противоядия не существует». Кога ничего не сказал. Лишь выразительно посмотрел ей в глаза, и она поняла, что упорствовать бесполезно. «Но это невозможно». В голове у Джия бился безмолвный крик. Даже плавники Дирана не знали правду. Как он мог узнать? «Жажда Тольюсы поразила худших из худших», — сказала она. «Танов из числа непреклонных, высокого ранга перебежчиков, соглашателей, веривших в необходимость истребления своего народа. Пусть они умирают». «Жажда Тольюсы обрушилась также и на танов, поддержавших Кутанрова Агу скорее ради личных выгод, чем из рвения на соглашателей, пытавшихся снискать милость Льюку ради спасения своих соотечественников, а также на мальцов, вроде Тодью, вашего внука, слишком юных, чтобы понять, во что они ввязываются», — возразил Когу. «Это все отговорки», — ледяным тоном процедила Джия. «А как же их жертвы? Почему ты за них не просишь? Почему не говоришь о справедливости?» «Сдавшиеся Льюку тоже станут народом Дара», — ответил Когу. «Противоядие — это акт доброй воли, весомый прецедент». «Идиот! Льюку никогда не станут народом Дара!» Это было именно то, чего она опасалась со стороны Фиро. «Умоляю, не ломай сделанного мною! Льюку нельзя умиротворить, невозможно урезонить. Позволив им и их потомкам жить среди нас как равным, вы получите целые поколения, пропитанные ненавистью и бесконечным стремлением к мести, одержимые неусыпной мечтой о возврате господства. Только заставив Льюку полностью и окончательно подчиниться, только изгнав захватчиков за море. «Вы рассуждаете, как Кутанрова и Тенрио», — заметил Кого. Джио показалось, что ее наотмашь ударили по лицу. Она лишилась дара речи, челюсть двигалась, но слова не шли. «Как можно одним лишь росчерком пера упразднить целый народ?» — спросил Кого. «Да, народ Дара состоит из выдающихся личностей, вроде Гин Мадзоти и Луана Дзаджи, Тиму и Теры, героев, выложивших зубы на доску, пошедших на все ради счастья людей. Но он состоит также и из мерзких типов, вроде Виры, Пина и Нодыми, убийц и трусов, жирующих за счет своих жертв. То же самое и среди Льюку. На каждую жестокую Кутанрова Агу найдется Афлура, обучавший Горинофинов для защиты трона Одуванчика. На каждого безжалостного Тенрию Раатана есть Воку Фирна, не пощадивший себя, чтобы спасти нескольких туземных ученых. Фара ставит милосердие выше правосудия. Воля императрицы Шидзоны и ее нового тайного совета гласит, что вы обязаны отдать Льюку противоядие против жажды Тольюсы. Она хочет, чтобы ее племянник Тодью стал последней жертвой этой страшной хвори, а не одной из множества первых. Джио зажмурила глаза. Перед ее мысленным взором маячило истерзанное болезнью тело Тодью. Поскольку она никогда не видела внука, то естественным образом заменила его лицо лицом Тиму, когда тот был мальчишкой. Ее плоть и кровь, сын ее сына, был убит ее собственной рукой. А она отказалась даже повидаться с ним до того, как мальчик пересек реку, по которой ничто не плавает. Лицо Джио исказилось. Неважно, как сильно старалась она отрешиться от человеческих чувств, она была всего лишь смертной женщиной. «Мне пришлось взобраться достаточно высоко, чтобы увидеть картину целиком, расширить сердце, чтобы вместить судьбы миллионов, ожесточить душу, дабы сжимать острые грани милости королей», — проговорила Джио, и из глаз у нее брызнули слезы. «Но, поднимаясь наверх, я заметила, что постепенно превращаюсь из одуванчика в корабельную сосну, из креветки в крубена, из воробья в сокола Мингена. Мне не под силу больше рассматривать жизни людей как отдельных личностей, будь то Дара или Льюку. Они стали строчками в грозбухе, цифрами в оценке военной силы, безымянными камнями на доске Кюпа, чей удел зависит от того, за кого они играют, за белых или за черных. Ах, Тиму, сын мой, как же я подвела тебя!» Кого Елу сидел в сочувственном молчании. Его глаза тоже увлажнились. Наконец, когда рыдания Джио стихли, он заговорил снова. «Имея в качестве оружия только растения, вы одержали над Льюку сокрушительную победу, способную встать в один ряд с величайшими компаниями Гин Мадзоти. Имея в качестве наставника только опыт, вы сконструировали способную к принятию коллективных решений саморегулирующуюся, самоуправляющуюся и самообучающуюся государственную машину, не уступающую любому изобретению Луана Дзеаджи. В этом мире, полном воистину страшных путей, вы нашли тропу, позволяющую претерпеть минимум страданий. Вы сберегли душу Дара среди ужасов всеобщей войны». Но его слова не утешили Джио. «Я не могу спать, мой верный друг», — посетовала она. «Не могу смежить веки без того, чтобы не увидеть лица всех тех, кому причинило зло». «Знаю, дорогая подруга», — ответил Кого. «Мы с вами оба стары и оба страдаем от мук совести. Для нас пришло время отойти в сторону и уступить дорогу молодому поколению. Как бы мы ни старались, однако не способны заглянуть в будущее. Ну, если только совсем чуть-чуть, таков уж удел смертных. Дети должны прокладывать свой собственный путь, независимый от тропы, по которой шли их предки. Это одновременно проклятие и благословение. Сажающий желудь не доживет до той поры, когда можно будет укрыться в тени раскидистого дуба. Человек, строящий город-корабль, не поведет его через неведомый шторм. Я прошу вас отложить в сторону милость королей и поверить, что мудрость народа будет в надежных руках народа Дара, защищать который вы почитали своим долгом. Живая машина государства наделена своим собственным умом и умением прозревать будущее. Избавьтесь от гордыни, нашептывающей вам, что вы способны увидеть конец истории, разработать совершенную систему, довести замысел до идеального завершения. Примите смирение сомнений. Вы — всего лишь одна пара рук среди множества, одна пара глаз среди миллионов. Вы больше не императрица, но одна из народа Дара. Только тогда затеянная вами революция увенчается настоящим успехом. Лишь в этом случае вы сумеете собственным своим поступком воплотить в жизнь Мутаге. Так говорил Кога Йелу. Его очертания, как и всего в комнате, расплывались перед глазами Джиа, но она не делала попыток утереть слезы. Длинные колонны фигур, как живые, проходили мимо нее. Ей снова захотелось закричать на них, но она поняла, что это вовсе не боги Дара. Друзья, враги, возлюбленные, пересекшие реку, по которой ничто не плавает. Куни и Рисана, Ото Крин, Гин Мадзоти, Тиму и Фиру, Ви и Шидо, Скелет Хохоту, Надзу Тей, Тодью, Тифан, Хуто. Джиа не бралась определить, прощение или ненависть выражают их лица, симпатию или вражду. Как бы она ни пыталась разглядеть детали, лица отказывались становиться более четкими. Все эти люди только кивали, предлагая ей увидеть в себе всего лишь смертную женщину, часть народа Дара. Одна за другой фигуры таяли на пестром ковре островов Дара, среди кишащей массы людей, в этой огромной живой машине, которая не нуждалась больше в ее руке, а, быть может, и вообще никогда в ней не нуждалась. «Только один вопрос», — сказала она. «Кого, как ты узнал, что у меня есть противоядие?» «Вы же травница, Джиа, целительница. Вы никогда не стали бы изобретать яд, не создав к нему противоядие, ибо сие противоречит вашей природе». «Боги наделяют каждого из нас разными дарами, и долг смертных употребить их с наибольшей пользой». Она кивнула и встала. «Сообщи императрице Шидзоне, что я к ее услугам. Я подчиняюсь суду настоящего».